«Так точно, — рубит Антип. — Вот скажи, если знаешь, с какого лиха он стал черту баран. Сколько лет вспоминаю его, не могу понять. Кажется, не был от меня ничем обижен». Много злобы было в потупленных глазах Антипа, когда он глухо бормотал свой ответ. «Ничего мы не знаем, и кто может знать? Знает Царь Небесный, чужая душа потемки. Карает нас Господь за беззаконие наши, в чадах наших даже до седьмого колена». Хохочет князь. «А что правда, то правда, Антип. Беззаконник ты. Кого хочешь по уезду спроси, всякий тебе скажет. Бывали у князя подлецы-приказчики, а все не такие, как Антип Ильич». «Для вас же совесть грязнил и славу свою в людях портил. Те-те-те, с больной головы на здоровую, на меня своих грехов не перекидывай. Ты не мой слуга, покойного папеньки, при нем опричничал зверь». «Что стариною корить? Был зверь, стал человек, дай бог всякому. Чудо природы, зверь в люди вышел». Недели полторы это тягал князь бегуна и мучил, наконец надоело. «Куда же, отставной зверь, мне теперь тебя определить, к делу ты не годишься, а нищим на паперте сидеть, под окнами в кусочки ходить нельзя, из моих крепостных нищих не бывает, только захожие. Муфтель, что с ним делать?» «Я так думаю, ваше сиятельство, положить ему паёк и поселить его в садовой бане, пусть будто сторожит, дело не мудрёное». «Там сторожить-то нечего», — презрительно заметил князь, — «развалина. Я думаю, ее не топили уже лет шесть». Он взглянул на Антипа. «Ступай, старик, не поминай меня лихом, живи, служи, взыска тебе не будет. Вот тебе, лысый, какая благодать. 10 лет бегал и выбегал богадельню». Заброшенная баня, где поселился Антип, уже несколько лет служила садовником складом для их орудий. Заходя иной раз за скребком или лопатой, Конст разговаривал со стариком, который с наступлением весны по целым дням сидел на банном крылечке, грея на солнышке старые кости. Тут-то он, первый в Волкояре, просветился сказанием бродяги-очевидца о новых местах, о привольной в них жизни. Рассказы Антипа всколыхнули всю его страстную душу. Он нашел свой идеал и уцепился за него всеми своими помышлениями. Он бредил новыми местами и делился впечатлениями в вечерних беседах с матерью на флигельском крыльце. «Эх, кабы хороший товарищ, да денег побольше. Так рублев 500, либо 1000. Часу бы не сидел в этой вашей Мурье. Ударился бы я в Одессе город». «Только там тебя и не видали», — лениво отзывалась Матрена. «За каким бы это лихом, дозволь спросить». «Зачем за лихом? Добра сыщем. Большую бы я там коммерцию завел, потому как у меня к этому делу охота и талант есть». «Откуда знаешь? В купцах-то, кажись, не бывал. Разве что в проходных дворах пылью приторговывал». «Сердце, маменька, говорит, потому что я свой профит до ужасти, как глубоко понимаю. Вот хоть сейчас паре держать. 10 годов от сего дня спустя миллионщик Константин Егоров Зависилов, первой гильдии купец и кавалер. А я так думаю, что просто ты по этапу давно не хаживал. Так в охотку? Этап не для нас. А для кого же? Этап для дураков писан. А ты умный». «Я, известное дело, маменька, рассудком в голове маленько владею, а в Одессе большие дела можно делать. Пшеница это, табак, виноград. Ну а ежели смелый дух в сердце имеешь, так и того лучше. Беспошлинный товар через границу перевозить. Мимо таможни. Мое вам почтение, здравствуй да прощай. По трюмам пароходным работать. Хозяев от товара, а матросиков от лишнего труда облегчать. Чтобы разгрузка с парней шла и дешевле обходилась. Тоже дело не худое. Будешь иметь свою халтуру. Чай вашего брата за это не хвалят. Да уж, тут на контрабанде знамое дело, чья взяла. Может, на всю жизнь богат будешь, а то и ко дну. Рыбам на корм пойдешь, пуля в лоб и шабаш. Опять же, законы военного времени. Князь Воронцов сидит, и власть ему дадена, что султану Махмуту, как царь второй. Захотел — без вины повесил, захотел — виноватого помиловал. Но я, маменька, того мнения, что 2 раза не помирать и одного не миновать. И еще не сеяно та конопля, из которой веревку совьют, чтобы Константина Егорова Зависилова повесить. А живут там из наших ребят, во как, хорошо живут. Брех ты, малый. Как ты до тех мест дойдешь-то? Пачпорт-то где у тебя? Пачпорт что? Первое дело, и без пачпортов люди живут. Второе, на новых местах пачпортов не требуют. А кроме того, пачпорт – дело рук человеческих. На эту механику у нас имеются свои мастера знакомые. Была бы бумага, а там разбирай, кто ты. Цеховый Зависилов или граф Бутылкин. На роже клейма не положены. А написать все пропишем, и даже при казенной печати. «Непутевый ты, Консточка, право непутевый», — вздыхала Матрена. «Ну нет, я своего пути не терял, да и вас еще на путь поведу. Помяни ты мое слово материнское, не миновать тебе Сибири. И Сибирь земля, и в Сибири люди живут. Живут, да худо». А худо будет. Убегем. Вот каторжный. Истинно каторжный в тебе конста дух. И в кого такой уродился? Как тятеньки, не припомню. Единственно, надо быть, что в вас, маменька. Ах, жулик московский».